6:52 до полудня. Наше внимание переключается на один из районов в пригороде. Двухэтажные дома с миниатюрными двориками. Все похожи друг на друга, точно капли воды. Их населяют люди с одинаковыми доходами и одинаковым семейным составом. Темно-синие «Вольво» у подъездов гордо поблескивают на солнце. Тренировочные сетки для гольфа натянуты вдоль газончиков во дворах. Утренние газеты только-только рассованы по ящикам у ворот. В переулках жители выгуливают больших породистых собак. Из окон слышно, как хозяйки готовят завтрак. Разные люди окликают друг друга по именам. Здесь тоже готовится к началу нового дня. Для кого-то он не будет отличаться от тысячи таких, а кому-то запомнится на всю жизнь. Но пока и для тех, и для других этот день — лист белой бумаги, на котором еще ничего не написано. Из сотен одинаковых домиков мы смотрим на первый попавшийся и спускаемся прямо к нему. Бесшумно просачиваемся сквозь кремовые жалюзи в окне второго этажа и оказываемся в комнате Эри Асаи. На кровати рядом с сестрой спит Мари. Мы слышим ее дыхание, очень ровное и спокойное. Похоже, наконец-то она согрелась, щеки порозовели. Непослушная челка сбилась на лоб. То ли новый сон, то ли воспоминания о прошедшей ночи вызывает на ее губах чуть заметную тень улыбки. Пропутешествовав через долгую страшную тьму, Мари встретилась с разными ночными людьми и в итоге вернулась туда, откуда ушла. Теперь, по крайней мере здесь и сейчас, ей больше нечего опасаться. Ей 19. Ее жизнь надежно защищена крышей и стенами этого дома, а также газоном, двориком, сигнализацией на воротах, свежевымытым Вольво и соседками-домохозяйками со всеми их породистыми псами. Мягкий утренний свет, пробираясь сквозь жалюзи, согревает ее хрупкое тело. Ее левая рука покоится на волосах сестры. Ладонь приоткрыта, пальцы расслаблены. В лице Эри, однако, ничего не меняется. Ни прихода сестры, ни того, что она уже не одна в постели, спящая не заметила. Впрочем, нет. Вот еле заметно дрогнули ее губы, словно слабо, совсем слабо и на долю секунды. Но эта доля секунды не укрылась от нашего цепкого взгляда. А может, это еле заметная дрожь — начало какой-то реакции? А эта реакция — первая ласточка больших перемен? Сознание Эри, на мгновение выглянув из своей бездны, посылает нам некий знак. По крайней мере, теперь мы в этом уверены. Тихо и бережно, стараясь не спугнуть нашу уверенность никакими сомнениями, мы доверяем ее солнцу нового дня. Ведь эта ночь только что миновала, и до прихода следующей у нас еще есть какое-то время.